В окружении снов. Ночные баталии между дорожными бандитами и полицией сделали дороги не самым удобным средством сообщения. Мерцание усугубило ситуацию. Дорожная полиция официально предупреждала о нежелательности перемещения в это время, но предупреждения не могли удержать народ от желания поскорее оказаться дома, повидать родственников или друзей, а то и просто прыгнуть за руль и погнать, куда глаза глядят, пока не закончится горючее или свободное время. Я упаковал с собой все, что не хотел оставлять, включая принесенные мне Джейсоном материалы. На шоссе Альварадо движение со скоростью улитки, на Интерстейт 8 немногим лучше. Времени поразмышлять над абсурдностью моего поведения предостаточно. Итак, поспешаем на выручку. Собираемся спасать чужую жену, женщину, о которой я когда-то думал намного больше, чем следовало бы. Закрыв глаза, я пытался представить себе Диану Лоутон, но не мог вызвать в памяти слитный образ. Выскакивали лишь размытые фрагменты, жесты, моменты. Диана, одной рукой откидывающая назад волосы, другой ерошит загривок святого Августина, своего пса. Диана, тайком принесшая в сарай интернетовский наладонник. В этой ситуации у меня яснее возникала перед глазами разобранная Джейсоном газонокосилка, чем сама Диана. Еще один всплеск. Она читает антологию викторианской поэзии в тени, склонившейся над ручьем ивы, улыбается чему-то мне непонятному. И лето зреет там всечасно, а мальчишка так и не узнал. Я пытался вспомнить Диану, взгляды и жесты которой показывали, что она влюблена в меня, хотя, возможно, лишь полуосознанно, и которую всегда сдерживали силы для меня непостижимые. Ее отец, Джейсон, Спин. Спин связал нас и разъединил, запер в соседних комнатах, разделенных глухой перегородкой. Я миновал Эль-Сентро, когда местное радио сообщило о повышенной полицейской активности к западу от Юмы и о трехмильной пробке впереди. Я решил не рисковать и пустился в объезд по местной дороге, на карте выглядевшей весьма неплохо, через пустыню на север, чтобы выйти на первую десятую, на пересечении границы штата Ублайза. Эту дорогу тоже отнюдь нельзя было назвать пустынной, хотя движение на ней все же не застопоривалось. Мерцание искажало мир, заставляло думать, что верх светлее низа. То и дело от северного до южного горизонта вытягивалась причудливо изломанная колеблющаяся дуга, как будто проникающая снаружи сквозь мембрану спина, как будто к земле прорывались искры полыхающей вселенной. В моем кармане лежал телефон, номер которого знала Диана, на который звонил Саймон. Позвонить обратно я не мог, данные звонившего в памяти не остались. Номера телефона их фермы я не знал, если они все еще на ферме. Да и в справочниках он наверняка не числился. Я надеялся, что снова раздастся звонок. Надеялся и боялся. У Пало-Верде, где дорога приблизилась к шоссе штата, движение стало более плотным. Уже миновала полночь. Я делал не больше 30 миль в час. Клонило ко сну. Я нуждался в отдыхе, но останавливать машину и спать в ней, благодарю покорно. Я проехал мимо нескольких стоящих на обочине машин. Каждую из них выпотрошили, все они зевали в небо распахнутыми багажниками. К югу от мелкого городка по имени Рипли фары на мгновение высветили старый выцветший щит мотеля, которому ответвлялась двухполосная дорога с разбитым покрытием. Я свернул и через 5 минут оказался у ворот компаунда, который действительно сильно смахивал на мотель. Двухэтажное здание изгибалось подковой вокруг плавательного бассейна, казавшегося пустым под мигавшим небом. Я вышел из машины и нажал на кнопку звонка. ворота управлялись дистанционно, с какого-то пульта, находящегося в здании. С высокого шеста за воротами на меня уставилась видеокамера величиной с ладонь. Вмонтированный в столб ворот динамик вдруг щелкнул, зашипел, и я услышал доносящуюся откуда-то из коридора или погреба мотеля еле слышную музыку. Затем ее заглушил грубый металлический мужской голос, весьма недружественный. «Сегодня приема нет». Я подумал секунды три и снова нажал на кнопку. Голос вернулся. «Я что-то неясно разъяснил». «Заплачу наличными», — решительно заявил я. «Торговаться не буду». «Нет-нет, сожалею, но это исключено». «Слушайте, подождите. Я могу остаться в машине во дворе, просто чтобы не торчать всю ночь на дороге. Может быть, за дом заеду, чтобы только с дороги не было видно, а?» Пауза. Я расслышал трубу, оттеснившую малый барабан. «Нет. Сегодня нет. Проезжайте». Молчу. Стою, не двигаюсь. В пальмах и кустах надрываются кузнечики. Снова жму на кнопку. На этот раз ответ следует сразу же. «Слушай, парень, мы тут вооружены и раздражены. Катился бы ты отсюда. Harlem Airshaft». «Как?» «Музыка. Эллингтон. 50-е прошлого века». Еще пауза. Долгая. Но динамик не выключается. Я почти уверен, что не ошибся. Хотя Дюка Эллингтона не слыхал уж сколько лет. Затем музыка оборвалась на полузвуке. «Кто-нибудь еще в машине?» Я опустил стекло и включил верхний свет. Камера на шесте вильнула, клюнула машину и вернулась ко мне. «Ишь ты!» «Окей! Скажи, кто на трубе играл, и я тебя впущу!» Труба. Когда я вспоминал оркестр Эллингтона 50-х, на ум всегда приходил Пол Гонсалвес, но Гонсалвес — сакс. Труба. Трубачей там сколько? Кэт Андерсон, Вилли Кук. Молчание затягивалось. Рэй Нэнс. Шиш. Кларк Терри. Ладно уж, заезжай. Я въехал, и хозяин вышел навстречу. Длинный парень лет 40 в джинсах и в клетчатой рубахе на выпуск. Он внимательно меня оглядел. «Не обижайся». Но когда это случилось впервые, он ткнул большим пальцем вверх, в небо, пожелтевшее от сгустившихся сполохов, и закрыли границу в Блайзе, люди у меня дрались за комнаты. Буквально дрались. На этом самом месте пара другая дурней грозили мне стволами. Я потратил на ремонт и уборку вдвое больше, чем в ту ночь заработал. Пьянки, пьяные драки, все заблевано, разбито, загажено. А на десятке что творилось? Ночного портье в Дейзин под Эренбергом прирезали насмерть, на месте умер. После этого я соорудил забор. И теперь, когда эти штуки начинают сверкать, я выключаю рекламу и запираюсь. И слушаешь Дюка. Он улыбнулся. Мы зашли внутрь, он открыл книгу регистрации. Дюка, Попса, Диз Майлза. Смотря по настроению. Как настоящий знаток-любитель, он упоминал усопших корифеев как старых знакомых, по первым именам. Ничего после этого 1965-го. Я огляделся. Скудно освещенный холл, обставлен и оклеен в духе древнего Дикого Запада. Но из приоткрытой двери во внутреннее святилище, я понял, что он обитает за этой дверью, доносилась все та же тихая музыка. Он проверил мою кредитную карточку. «Доктор Дюпре». «Я Аллен Фултон». «В Аризону?» Я сообщил, как свернул с интерстейт у границы. Он кивнул и вздохнул. «Только на десятке лучше не будет. В такие ночи кажется, что все население Лос-Анджелеса рванулось вон, как будто землетрясение там или цунами с океана. Что делать? Ехать-то надо». Он вручил мне ключ. «Поспи, отдохни. В любое время лучший совет». «Карта устроит? Могу наличными». «Сойдет и карта, пока мир стоит. А если рухнет, то какая разница?» Он рассмеялся. Я попытался улыбнуться. Через 10 минут я, скинув лишь пиджак, растянулся на жесткой койке в комнате, дезодорированной антисептиком и чрезмерно увлажненным кондиционированным воздухом, размышляя, не лучше ли было остаться на дороге. Телефон положил рядом. Смежил веки и мгновенно заснул. И проснулся часом позже, не понимая отчего. Уселся, оглядел комнату. Серые силуэты на фоне тьмы памяти. Взгляд поблуждал, набрел на прямоугольник окна, зацепился за него. Когда я вошел в эту комнату, желтый занавес подсвечивался снаружи вспышками небесного фейерверка. Но фейерверк погас. Казалось бы, условия для сна и отдыха только улучшились, но я чувствовал, как говорится, нутром чуял, что ни о каком сне не может быть и речи. Я легко загнал свой сон в корраль, но он, как необъезженный бронко, перемахнул через изгородь, и теперь его больше не изловишь. Я обнаружил в номере маленькую кофеварку-перколятор. Заварил чашку, выпил. Через полчаса снова глянул на часы. Стрелка, испугавшись чего-то, застряла на без 15:02 и дальше двигаться не желала. Самая гуща ночи. Зона утраты объективности. Хоть сейчас под душ и снова в путь. Я оделся. Проследовал пустым коридором в холл, чтобы оставить ключ, но... Фултон так и не ложился. Он сидел перед телевизором в задней комнате и высунул голову, заслышав мои шаги. Странно он выглядел. Не то поддал, не то накурился, или что-то его безмерно поразило. «Не спится, док?» «Не хотел шуметь среди ночи, но надо поторапливаться. Спасибо за гостеприимство». «Что ж тут объяснять?» «Всего наилучшего. Желаю добраться до зари». «Тоже надеюсь. Мне от экрана не оторваться». Я вдруг перестал понимать, о чем он. Звук я убавил, чтобы не разбудить Джоди. «О Джоди я не говорил. Дочка. Ей 10. Мать ее живет в Ла-Холла с мужиком, который мебель чинит. Летом Джоди живет у меня, в глуши, в пустыне. Ужас, как считают некоторые». Я не знал, как реагировать. «Не хочу ее будить». На лице его вдруг появилось сомнение. «А может, стоило бы? Или пусть спит, пока может? Или надо все же разбудить? Ведь она их никогда не видела, а ей уже 10. Наверное, последний шанс?» «Прошу прощения. Я не понимаю». «Они сильно изменились. Не такими я их помню. Я, конечно, не знаток, но раньше здесь... Ночь научит в них разбираться». «В чем?» Он поднял брови. «В звездах». Мы вышли во двор, к пустому бассейну. Водой его не заполняли уже давно. Дно покрывало рябь надутого туда песка. Стенки разукрасили какие-то любители увековечиваться на всех доступных поверхностях. Ветер трепал звякавшую металлическую сетку табличку с предупреждением об отсутствии при бассейне штатного спасателя. Теплый восточный ветер. Звезды. Видишь? Совсем другие. Старых созвездий как не бывало. Как будто кто-то все перемешал. Рассыпал. Несколько миллиардов лет... Рассыпали звезды. Все стареет, даже небо. все устремилось к максимуму энтропии, к хаосу, к беспорядку. 3 миллиарда последних лет нашу галактику трясли какие-то неведомые силы, смешали ее содержимое со звездами меньшей спутниковой галактики М41 по старым каталогам. Как будто в небе хозяйничала бесцеремонная лапа времени. «Что? Проняло тебя, доктор Дюпре? Может, присядешь?» Да, он прав. Ноги не держали. Не отрывая взгляда от неба, я сел на резину, покрывающую край бассейна, свесил ноги к мелкому концу его лягушатника. Небо! Никогда я еще не видел его столь прекрасным и столь устрашающим. «Скоро рассвет», — печально произнес Фултон. «Здесь». Но над Атлантикой солнце уже выглянуло из-за горизонта. Но сказать об этом я не успел. Из тени у двери послышался тонкий голосок. «Пап, я тебя слышу». Джоди проснулась. Она нерешительно подходила ближе. Белая пижама, незашнурованные кроссовки. Широкое, некрасивое, но симпатичное личико с заспанными глазами. «Иди сюда, не бойся. Влезай ко мне на плечи, посмотри на небо». Фултон усадил дочурку себе на шею и замер, придерживая ее за лодыжки, приблизив к звездам. «Видишь? Сегодня далеко видно, Джоди. Очень далеко, до конца чего угодно. До конца всего». Он улыбался, хотя по щекам его катились слезы. Я вернулся, чтобы послушать новости. Фултон сказал, что на кабельных каналах вещание круглосуточное. Мерцание прекратилось час назад. Просто исчезло, прихватив с собою спин-оболочку. Как спин начался, так и завершился без фанфар, без шума, если не считать необъяснимых радиошумов, доносящихся с освещенной солнцем стороны планеты. Солнце. 3 с лишним миллиарда лет назад оно исчезло за оболочкой спина. Я попытался вспомнить, что Джейс говорил о нынешнем состоянии светила. Смертельно, это ясно. Зона безопасности давно убежала от нас, об этом все знали. Кипящие океаны, любимый штамп прессы. Но когда мы поджаримся? Утром? К полудню? Через неделю? Собственно, велика ли разница? Я вернулся в свой номер, включил видеопанель, нашел Нью-Йорк. Паника еще не разразилась. Народ в массе своей спал, а проснувшиеся и увидевшие звезды сделали свои выводы и приняли свои меры. Редакция телеканала, к которому я подключился, в пароксизме журналистского героизма выставила камеру, направленную к океанскому горизонту, на крыше. На Тодд-Хилл, на острове Стейтен-Айленд. Восточный горизонт уже светлел, но солнце еще не показалось. Пара взбудораженных дикторов читали друг другу свежеполученные бюллетени. По их словам, с Европой связь после прекращения мерцания не восстановилась вследствие ионосферных возмущений и сбоев в работе связной электроники. Поэтому предполагать худшее пока нет никаких оснований. Как всегда, пока не представлено официальное мнение, лучше всего оставаться на местах и слушать наши сообщения. По возможности оставайтесь дома, уважаемые телезрители. Воззвал к аудитории один из дикторов. «Сегодня как никогда», — добавил его партнер, — «люди хотят видеть своих близких, членов своих семей». Сидя на краю койки, я дождался восхода солнца. Вот высотная камера засекла край алого облака, как будто всплывшего над маслянистой поверхностью Атлантики. Облако превратилось в бурлящую дугу. Объектив прикрыл оптический фильтр, чтобы убрать ореол. Размер представить, конечно, затруднительно. Да и цвет, возможно, искажался камерой, но солнце казалось чрезмерно вспухшим, светящимся воздушным шаром красно-оранжевого цвета. Оно всплыло над океаном, над Куинсом, над Манхэттеном. Я ждал дальнейших комментариев, но взошедшее солнце вдруг сменилось студией на Среднем Западе, в которой какой-то дежурный репортер, явно не диктор и не модератор, сбивчиво увещевал публику сохранять спокойствие. Я выключил коммуникационную панель, подхватил чемодан и медицинский саквояж и отправился к машине. Фултон и Джоди вышли меня провожать. Оба ощущали себя моими старыми друзьями и не хотели со мной расставаться. Джоди почему-то выглядела испуганной. «Джоди разговаривала с матерью», — объяснил мне Фултон. «Та о звездах не слыхала, как я полагаю». Я старался не думать об этом предутреннем звонке. Джоди из пустыни звонила, чтобы сообщить матери то, что та мгновенно восприняла как надвигающийся конец света. Конечно же, мать постаралась проститься с дочерью, не пугая ее, защищая от страшной правды. Джоди прижималась к отцу. Тот обнимал ее рукою за плечи, олицетворение нежности и привязанности. «Вам надо уезжать?» Я заверил ее, что мне очень надо уехать. «А то вы можете остаться», — папа сказал. «Мистер Дюпре врач», — объяснил Фултон. «Его, наверное, ждет больной». А ведь так оно и было. В восточном направлении на дорогах в это утро происходило нечто, напоминавшее чудо. Многие ведут себя в заведомо последние свои часы непристойно. Мерцание, забравшее с собой спин-оболочку, практически все восприняли как генеральную репетицию перед последним ударом неумолимого рока. Кто из нас не вслушивался с замиранием сердца в зловещие прогнозы, вспыхнувшие леса, обжигающий жаркий воздух, кипящие водоемы? Неясным оставалось лишь день или неделя. Насколько растянется мучение и как скоро подоспеет на помощь смерть. И потому разбивались витрины, и изымалось из них то, что приглянулось. Руки тянулись к тому, чем обделила жизнь. Мужчины бросались на женщин. Иные из них обнаруживали, что сдерживающие факторы перестали действовать и на жертв. Так что ни одну мошонку сокрушили колени и когти, внезапно обретших силу и решимость представительниц так называемого слабого пола. Старые счеты сводились при помощи пистолетов. Выстрелы трещали по малейшему поводу и без повода. Самоубийством потеряли счет. Я подумал, что Молли, если она не покончила с собой при первом же проявлении мерцания, теперь почти наверняка поставила точку, где-то в глубине души довольная тем, что ее мудрый план осуществился по задуманному. По этой причине я даже пожалел ее. В первый и единственный раз в жизни. Но не обошлось в этом море беззакония и без островков здравого смысла, вежливости и даже героической доброты. Один из таких островков я обнаружил на шоссе Интерстейт 10 на границе Аризоны. На время мерцания к мосту через реку Колорадо выслали подразделение Национальной гвардии. Гвардейцы исчезли вместе с мерцанием, не то согласно распоряжению сверху, не то без такового, просто разбежавшись по домам. Мост в их отсутствие мог бы превратиться в затычку на шоссе вместо кровопролития, но не превратился. Движение гладко и спокойно протекало в обоих направлениях, управляемое дюжиной добровольцев с мощными аварийными фонарями, в штанах и куртках со светоотражением, извлеченных из багажников. И даже самые нетерпеливые, стремящиеся докатить до рассвета до Нью-Мексико, Техаса, а то и до Луизианы, если не расплавятся их моторы, даже они, казалось, понимали, что необходимо терпеть, что попытка прорваться вне очереди никчемна. Не знаю, долго ли продлилось это состояние, и какое стечение доброй воли и внешних обстоятельств его создало. Может быть, человеческий фактор поддержала благоприятная погода, невзирая на катящуюся на нас с востока катастрофу, ночь выдалась извращенно прелестной. Россыпь звезд в прохладном ясном небе, порывистый ветерок, уносивший вонь выхлопа и ласкавший физиономии, с материнской нежностью. Я подумал, не остаться ли добровольцем в какой-либо из местных больниц? В Пало-Верде и Блайзе я наезжал для консультаций. Или в окружном госпитале Ла-Пас в Паркере. Но для чего? То, что надвигалось, ничем не излечишь. Морфин, героин — вот и все доступные полумеры, возможные, если больничные аптеки еще не разграблены. Кроме того, Фултон не наврал Джоди. Меня действительно ждал пациент. Меня гнало чувство долга. Донкихотство, конечно. Что бы там с Дианой ни приключилось, этому не поможешь. Тогда к чему этот дальний путь? Просто чтобы себя занять перед концом света. Чтобы руки не дрожали, нужно их чем-то занять. То же самое и для мозга. Чтобы не впадал в панику. Однако чувство долга не объясняло ощущение срочности, желание увидеть Диану, толкнувшего меня в машину и погнавшего в дорогу, еще когда не исчезло мерцание, и теперь, по всей видимости, лишь усилившегося. Я миновал Блайз, пронесся мимо спящих торговых точек и бодрствующих заправочных станций, вокруг которых кое-где кипели страсти. Здесь небо казалось темнее, звезды ярче. Мои раздумья прервал телефон. Шаря в кармане, я чуть не съехал с дороги, притормозил. Мимо с воем пронесся внедорожник. «Тайлер», — простонал Саймон. Прежде чем я смог продолжить, я торопливо выпалил. «Дай мне свой номер, пока связь не прервалась». «Нельзя. Я...» «С домашнего или с карманного звонишь?» «С карманного, но иногда его носит с собой Аарон. Я без крайней надобности не позвоню». «Да ладно. Теперь это не имеет значения. Он продиктовал мне номер. Но небо-то ты видел, Тайлер?» «Наверное, видел, раз не спишь. Это ведь последняя ночь мира, так?» «Какого черта он спрашивает об этом меня? У него этих последних ночей уже 30 лет набралось. Он большой спец в последних днях, ночах, минутах. Что с Дианой?» «Я хотел извиниться за последний звонок, потому что...» «Как она?» «Я как раз об этом. Какая теперь разница? Она умерла?» Пауза. Долгая. Затем обиженным голосом. «Нет, нет, не умерла. Но не в этом дело. Воспаряет выше крыши, дожидаясь пришествия?» «Не надо оскорблять мою веру», — еще больше обиделся Саймон, а я с невольным злорадством зарегистрировал. «Мою веру», — сказал он, — «не нашу». «Потому что если нет, то ей все еще нужна медицинская помощь. Она все еще больна, так, Саймон?» «Да, но ты можешь, наконец, сказать, что с ней случилось?» «Тайлер, через час взойдет солнце. Ты, конечно, понимаешь, что это означает?» «Пока я ни хрена не понимаю и не собираюсь ни о чем гадать. Я на шоссе и прибуду на ваше ранчо еще до рассвета». «О, нет, нет, только не это. Нет, нельзя. Я...» «Почему? Какая разница, если все равно конец света?» «Ты не понимаешь. Происходящее не есть просто конец мира. Это рождение мира нового». Похоже, он настроился меня просвещать. «Саймон, не отвлекайся от темы. Она говорит в состоянии...» Голос его дрожал, он на грани срыва. «А кто сейчас не на грани?» Еле шепчет, еле дышит, страшно похудела. Давно? Резко? Не знаю. Давно началось, постепенно. Когда выяснилось, что она заболела? Да уж не одна неделя. Да нет, какая неделя? Месяц, а то и два. Ее лечили? Молчание. Саймон. Нет. Почему? Это не казалось необходимым. Кому? Пастору Дэну. И ты не послал его, подумал я. Надеюсь, ваш пастор Дэн изменил свое мнение? Нет. Если нет, ты должен мне помочь до нее добраться. Не надо, Тайлер, это не принесет добра. Я уже всматривался в окрестности, искал поворот. Воспоминание смутное, но на карте я в прошлый раз сделал отметку. Безымянная дорога через какую-то высохшую трясину. Она обо мне спрашивала. Молчание. Саймон. Диана спрашивала обо мне. Да. Скажи ей, что я еду и скоро буду. Тайлер, не надо. На ранчо черт знает, что творится. Ты не сможешь просто так запросто заявиться. Черт знает. А я думал, у вас там только божественное. Новый мир рождается. Рождается в муках.